Глава 18. Сыщики дошли до поселка, и здесь Кричко взял такси, чтобы ехать в Сочи. А Гуров не спеша вернулся в Орлиное гнездо. На подходе к усадьбе он встретил неразлучную троицу. Инструктор Сергей вел куда-то Лену и Олега Бойлкиных, по дороге читая им лекцию об организации горных походов, о необходимом для этого снаряжении. — Что, Лев Иванович, погуляли после обеда? — спросила сыщика Лена. — Да, совершил послеобеденный мацион, — отвечал Гуров. — Доктора мне усиленно рекомендовали так делать, а не заваливаться спать сразу после обеда. — А где же ваш друг Кричко? — спросил Сергей. — Надеюсь, он не пошел купаться в горной речке? — Нет, это удовольствие для экстремалов, — ответил Гуров. — А мой друг Стас не относится к их числу. Он пошел побродить по лесу вокруг усадьбы. Ваши охранники видели в этих местах посторонних людей. Стас надеется, что ему тоже повезет, и он встретит того, кто ведет наблюдение за вашей усадьбой. Мы бы приобщили такого человека к числу подозреваемых. А вы что, пошли горную технику отрабатывать? — Вы совершенно точно угадали наши планы, — отвечал Сергей. — Олег давно меня уговаривал, чтобы я научил его навешивать канатную дорогу над пропастью. Вот я и хочу дать ему пару уроков. — Замечательная идея, — похвалил Гуров. — Наверное, до самого ужина будете над пропастью лазить. — Да, чтобы повесить канат и его проверить, нужно не меньше 2 часов, — отвечал Сергей. — Да еще надо дойти до ущелья и потом обратно. — А в каком районе расположено ущелье? — спросил сыщик. — Наверное, там, где случился камнепад. — Я вижу, Лев Иванович, что вы только это место и запомнили, — рассмеялась Лена. — Нет. Ущелье, где мы собираемся тренироваться, находится восточнее, глубже в горы. — Понятно, — кивнул Гуров. — Что ж, желаю вам успеха. Ну, а я пойду отдыхать. И, как ни странно, он действительно отправился отдыхать. Вернувшись в усадьбу, Гуров сел в кресло-качалку на веранде и закрыл глаза. Однако он не спал и даже не дремал. Он прокручивал в голове информацию, полученную за последние сутки, и сопоставлял ее с тем, что узнал за предыдущие дни. Новые сведения, которые он сегодня узнал от мальчика Олега и своего друга Кричко, совершенно меняли всю картину того, что происходило в Орлином гнезде. Гуров проворачивал в уме новые факты, старался найти для каждого свое место. И вот все получилось. Новая картина трагических событий в усадьбе сложилась у него в голове. В ней не хватало лишь нескольких кусочков. Требовалось кое-что проверить. И Гуров решил устроить такую проверку немедленно. Он спустился в кладовку и нашел там достаточно толстый канат. Затем прошел в свою комнату, спустил канат за окно и стал искать, за что его можно привязать. Нашел такое место, привязал конец каната за ножку шкафа. Подергал, все было надежно, канат держал. Он явно мог выдержать вес сыщика. Тогда Гуров включил на своем телефоне секундомер и нажал кнопку хода. После этого он стал действовать очень быстро. Он перелез в окно и по канату спустился вниз, в парк, пробежал по дорожке, которую уже успел изучить, к тому месту ограды, где можно было без особых усилий перелезть наружу. Так он и сделал, вылез из парка в лес, после чего побежал в горы, а если точнее, к подножию той вершины, с которой 12 дней назад сошел камнепад, убивший Ирину Бурелкину. Подъем в гору сыщик тоже старался одолеть бегом. Добежал до нужного места, нажал кнопку секундомера и посмотрел на результат. Получалось, что ему потребовалось всего 14 минут, чтобы из своей комнаты на втором этаже дома добраться до горной ступени возле самой вершины. Раз ему хватило 14 минут, значит, и еще кому-то хватило бы такого же времени. Потом этот кто-то дернул за веревку, спуская камнепад, и побежал назад, к дому. Но Гурову уже не надо было бежать назад, ведь он уже знал, сколько времени требуется, чтобы преодолеть это расстояние. Поэтому назад он шел неспешно. И также неспешно перелез через ограду и заметил садовника Истомина, наблюдавшего за ним из-за кустов. Получилось, конечно, неловко. Но Гуров решил махнуть на это рукой и не стал подходить к садовнику и объяснять, зачем он лазил через забор, как мальчишка, вместо того, чтобы идти в ворота, как ходят нормальные люди. Он дошел до дома, схватился за веревку и забрался по ней наверх, в свою комнату. После чего сложил веревку и отнес ее назад в кладовую. Больше она была ему не нужна, следственный эксперимент был проделан. До конца дня сыщик занимался разными делами, используя для себя, убивая время. Поиграл в теннис с охранником Княжевичем, поплавал в бассейне, погулял по дорожкам парка. В положенное время из Сочи вернулся Аркадий Бурилкин, и семья села ужинать. Естественно, за ужином был задан вопрос о Кричко, почему его нет за столом. Гуров объяснил, что его друг еще не вернулся с задания. «Понимаете, меня беспокоят эти люди, шныряющие возле вашей усадьбы», — объяснил он Бурилкину. «И я приказал Кричко хорошенько прочесать окрестности. Правда, я ему сказал, чтобы он вернулся к ужину. Но Стас — человек увлекающийся. Видимо, он расширил зону поиска, а на это требуется больше времени. Но ничего, он скоро вернется». И действительно, спустя примерно час любой обитатель дома, проходящий по второму этажу, мог услышать голос Кричко, который у себя в комнате с кем-то громко разговаривал, видимо, по телефону. Человек очень любопытный, задержавшись у закрытой двери комнаты, мог бы разобрать отдельные слова. «Следственные действия. Нет улик недостаточно. Пожалуй, лучше устроить засаду». Ясно было, что Кричко вернулся с задания и с кем-то, возможно, с московским начальством, обсуждает полученные результаты. Сам Гуров в это время спустился на кухню и попросил повара Георгия соорудить для полковника Кричко несколько бутербродов. Дескать, полковнику некогда идти в столовую, он занят и поест у себя в комнате. Повар охотно выполнил эту просьбу и вручил сыщику целую тарелку бутербродов. И эту тарелку Гуров отнес в комнату Кричко. Правда, никто не видел, как там он завернул эту еду в полиэтиленовый пакет и спрятал в холодильник. Утром за завтраком он объявил Аркадию Бурилкину, что хочет поехать с ним в Сочи. «Нужно продолжить допросы наших подозреваемых», — объяснил сыщик. «Упорные оказались ребята, каждый настоящий крепкий орешек. Требуется провести еще некоторые следственные действия, добыть еще улик, чтобы выстроить против них обвинения в суде». «Но ведь вы не только рядовых охранников будете обвинять в убийстве Ирины», — спросил Бурилкин. «Разве главный негодяй, Суконцев, не получит заслуженное наказание?» «Конечно, мы постараемся доказать вину руководителей этой фирмы», — заверил его Гуров. Так что из усадьбы в это утро они уехали втроем. Гурова, как обычно, высадили возле городского отдела полиции. В этот раз он даже не стал заходить в знакомое здание. Подождав, пока машина Бурилкина отъедет, он двинулся в том же направлении, куда уехал и сам миллионер. Он и такси брать не стал, ведь ему совершенно некуда было спешить. Наоборот, лучше выждать время, пока хозяин усадьбы, а также коттеджа, закончит любовные свидания и дом опустеет. Гурову вовсе не хотелось попасться на глаза Бурилкину и его подруге, кто бы она ни была, когда он будет кружить вокруг коттеджа и беседовать с соседями. Поэтому сыщик двинулся в нужную сторону пешком. Прошелся по набережной, в этот ранний час еще пустой, затем стал подниматься в гору. Вдруг что-то подсказало ему, что сейчас лучше где-нибудь укрыться. Рядом был только киоск по продаже мороженого, и Гуров нырнул в этот киоск. На витрины, где было выложено мороженое самых разных сортов, он даже не взглянул, а сразу обернулся и выглянул на улицу, и увидел, как мимо киоска промчался знакомый черный «Мерседес». Это означало, что Аркадий Бурилкин покинул место встречи со своей любовницей. Теперь оставалось дождаться, когда коттедж покинет и сама загадочная девушка. «Мужчина, вы что покупать будете?» — услышал сыщик голос продавщицы. «Спасибо, я, наверное, ничего не буду», — отвечал Гуров. «Я просто так зашел». «Ко мне просто так не заходят», — недовольно заявила хозяйка прилавка. «Просто так вон по улице можете пройти, а ко мне за товаром ходят». «Вы очень любезны», — сказал Гуров. «Просто как какая-нибудь леди Макбет». «И нечего тут людей оскорблять», — наливаясь злобой, произнесла торговка сладким товаром. «Ходят тут, купить ничего не могут, потому что нищие сами». Гуров не слышал, что еще о нем успела сказать эта милая женщина. Он покинул ее киоск и зашагал дальше по улице. «Кажется, этот коттедж где-то близко», — подумал он. «Надо быть осторожнее». Он не хотел попадаться на глаза не только самому Бурилкину, но и его любовнице. «Я ее не знаю, но она каким-то образом может меня знать», — думал он. «Не нужно, чтобы она меня здесь видела. Это может ее спугнуть, может вообще все испортить». Поэтому он свернул и двинулся в гору левее. Сыщик решил подойти к коттеджу сбоку, чтобы любовница Бурилкина его не увидела. Походив еще четверть часа, он увидел коттедж, который писал Кричко. С этого места Гуров и решил начать свои расспросы. Он стал обходить все дома, стараясь не пропустить ни одного. Звонил в двери, представлялся, а затем спрашивал про обитателей того самого коттеджа, а также про людей, которые этим зданием интересовались до него. Чаще всего он сталкивался с людьми, которые про обитателей коттеджа не знали ничего, никогда их не видели. Гурова это не удивляло. За годы своей работы он привык к тому, что люди редко интересуются своими соседями. Могут много лет прожить бок о бок с человеком и ничего о нем не знать. Противоположный пример — очень любопытные люди встречаются гораздо реже. Как ни странно, ему чаще отвечали на вопрос о человеке, который бы интересовался обитателями коттеджа. В течение часа ему три раза говорили примерно такое. «Как же, помню. Да вас об этом уже спрашивал такой приятный мужчина, высокий, похожий на какого-то киноактера». Гуров порадовался за Стаса Крючко, что он производит на женщин, разговаривать приходилось чаще с женщинами, такое приятное впечатление. Однако его интересовал кое-кто другой. Он был убежден, что кто-то еще открыл тайну коттеджа на улице Фрунзе. Еще до Крючко. Прошел час, потом еще час, а он все еще не продвинулся в своем расследовании. За это время он успел обогнуть злополучный коттедж, обойти больше половины домов, находившихся по соседству. Гуров уже начал сомневаться в своей гипотезе о существовании еще одного любопытного, когда очередная хозяйка дома, которая представилась как Виолетта Павловна, в ответ на его вопрос вдруг заявила. «Да, представьте, был такой человек. И знаете, что любопытно? Он был такой же, как тот, второй, пришедший недавно». «Такой же высокий, приятный и на актера похож?» — спросил сыщик. «Ну, может, не такой высокий и не так артистичен?» — отвечала его собеседница. «Но это был, безусловно, приятный мужчина». «Случайно не этот человек с вами разговаривал?» — спросил Гуров и показал Виолетте Павловне фотографию, которую успел сделать на телефон. «Да, это он», — отвечала женщина, — «в белом костюме, весь такой элегантный». «И он тоже спрашивал, кто живет в этом доме?» «Да, когда этот дом был построен, кто хозяин, кто живет. Когда ему рассказала про девушку в черных очках, он очень заинтересовался, очень. Стал подробно расспрашивать, как она выглядит, какая у нее машина, когда приезжает, когда уезжает. Было заметно, что девушка его интересует больше мужчины». «Вы не заметили? Этот приятный мужчина пытался встретиться с этой загадочной девушкой, заговорить с ней?» «Нет, такого я не видела. Я, конечно, часто сижу здесь на лавочке, многое вижу, что вокруг происходит, но я здесь все же не на посту, не обязана за всем наблюдать. Так что, возможно, я чего-то важного не заметила, но при мне этот мужчина с ней заговорить не пытался». «Может быть, вы видели, как он фотографировал дом?» «Интересно, что вы об этом спросили». «Вот как только вы спросили, я вспомнила. Да, этот человек, Павел Павлович, сделал несколько снимков, но он их делал, отойдя в сторону, украдкой. Старался, чтобы я этого не заметила». «Павел Павлович? Он так представился?» «Да, так он себя назвал. Он и фамилию сказал, но как-то неразборчиво, и я не запомнила». «А кем он вообще представился? Как объяснил, почему все это спрашивает?» «Да так же, как и вы. Сказал, что он из уголовного розыска. И документ какой-то показывал, книжечку маленькую, только я ее не рассмотрела. Я помню, тогда еще подумала, ну вот какие приятные и обходительные люди в полиции работают, а про них еще всякие гадости пишут. Ну а когда и второй такой же появился, я утвердилась в своем мнении, что в полиции служат исключительно приятные люди». «Стало быть, я уже третий, кто расспрашивает про этот дом и тех, кто в нем живет». «Да, получается, что вы третий. А что такого эти двое сделали, что ими так интересуется полиция?» «Может быть, и ничего», — отвечал Гуров. Он всегда старался объяснить свидетелям причины своих действий, если это не противоречило интересам следствия. «Просто они оказались замешаны в одну криминальную историю, и я пытаюсь выяснить их роль в этой истории». «А почему вы так много спрашиваете про своего коллегу Павла Павловича? Он что-то сделал не так?» «Он многое сделал не так», — сказал Гуров. «И должен вас разочаровать, Виолетта Павловна. Этот человек не мой коллега, он не из полиции, он самозванец. А сейчас большое спасибо вам за разъяснение, мне пора идти». Было заметно, что у дамы осталось еще много вопросов. Но Гуров не собирался беседовать с ней целый день. Он получил сведения, которые искал. Теперь надо было встретиться со Стасом Крючко и узнать у него, что он успел выяснить. Гуров отошел на сотню метров, повернул за угол и там достал телефон и набрал номер Крючко. Впрочем, соединиться с другом у него не получилось. Голос бота сообщил, что аппарат абонента выключен. «Ладно, надо будет еще подождать, не горит», — решил Гуров и снова отправился ходить по городу-курорту. В этот день обстоятельства прямо побуждали его заняться отдыхом и отправиться на пляж. Однако сыщик все же не соблазнился этой возможностью. Походив по городу около часа, он снова набрал номер Кричко. На этот раз телефон откликнулся. «Ну, наконец-то!» — услышал Гуров голос друга. «Я думал, ты уже никогда не позвонишь». «Что значит «никогда»?» — сердито ответил Гуров. «Я тебе звонил час назад, у тебя телефон был выключен». «Но сейчас-то он включен. Я уже 10 минут как включил, а ты все не звонишь». «Ладно, хватит скандалить», — сказал сыщик. «У тебя есть что рассказать?» «Еще как есть», — ответил Кричко. «У меня имеется самая настоящая сенсация. Знаешь, кто эта девушка, которая приезжает в коттедж в кабриолете?» «Догадываюсь», — ответил Гуров. «Но ты мне это расскажешь при личном свидании. Мне тоже есть что тебе рассказать. Давай встретимся в городском парке у начала лестницы. Сядем там в тенечке и обменяемся информацией. Идет?» «Идет», — ответил Кричко. «Думаю, через 20 минут я туда доберусь».